Глава 16. Услышав угрозу графа Волкова, я рассмеялся. Просто не удержался. Конечно, такая реакция вызвала недоумение и гнев на лице графа. Он совершенно не понимал, как новоиспеченный барон из рода, у которого даже нет собственного поместья, может так легкомысленно воспринимать его угрозы. Наверняка он уже продумал, как их осуществить. Ох, он не представляет, как сильно разочаруется, когда осознает всю горькую правду. «Я разве сказал что-то смешное?» — строго спросил граф. «Да, очень смешное», — честно ответил я. «Вы, будучи слабым электромантом, угрожаете магистру Святого Ордена». Разница в силах у нас была существенна, собственно, как и в титулах. «Плевать мне, какие у тебя силы, ты лишь жалкий мальчишка, который не понимает, как в столице ведутся дела». — прокричал Волков. — Как раз-таки понимаю, — парировал я. — Обычно, если за тобой нет сильного покровителя, то житья тебе не дадут. И за твоим родом никто не стоит, — с довольной ухмылкой процедил граф. Роман Евгеньевич же стоял широко распахнутыми глазами, совершенно не понимая происходящего. — А тут вы ошибаетесь, — улыбнулся я графу. — Во-первых, за мной стоит целый орден. Про мой демонический отряд ему и вовсе знать не стоит. Но лучше предостерегу его сейчас, нежели он и правда попытается что-то провернуть и нарвется на такие проблемы, что его люди будут заикаться до конца своих дней. А уж мои демоны пугать отменно умеют. Практики у них было предостаточно. «Орден тебя не спасет!» — ухмыльнулся граф, напрочь забывая обо всех правилах приличия. «А вас что спасет после столь тяжких преступлений?» — решил я поиграть в эту игру. «Вы как минимум пытаетесь подставить свою жену, но можете быть уверены, ни один член ордена вам с этим не поможет». «Это мы еще посмотрим!» — хмыкнул граф. Он был из тех людей, кто привык добиваться своего любыми способами, но в этот раз не прокатит. «В сегодняшнем отчете я подробно распишу всю ситуацию. Больше на ваши вызовы никто не отреагирует, а даже если отреагируют, то у проверяющих уже будут старые отчеты». И никто не станет рисковать своей шкурой, связываясь с вами. Я же передам это дело службе безопасности ордена». Тут граф вышел из себя, поскольку я напрочь разбил все его планы. «Как ты смеешь говорить мне такое, мальчишка?» — взорвался он. «Я уважаемый член столичной аристократии, а ты приехал сюда без году неделя и уже пытаешься диктовать свои права. Это так не работает!» Значит, он все-таки был осведомлен о том, кто будет проводить ритуал, и заранее выяснил все обо мне и Романе Евгеньевиче, но это ничего не меняло. «Совершенно согласен. Мне кажется, вы забылись, граф», — спокойным тоном ответил я. «Мы живем в мире, где аристократы подчиняются законам империи, где деньги не означают то, что вы можете делать все, что захотите и с кем захотите». На последних словах я вложил в голос стали. «Это сработало». Граф вскипел окончательно, по его рукам пробежали электрические импульсы, он был готов атаковать. «Александр Олегович, предлагаю уходить», — тихо сказал мне Роман Евгеньевич. «Нет, я не стану пропускать такое веселье», — улыбнулся я своему помощнику. «Если граф считает, что может одолеть меня, пускай попробует, я с удовольствием приму вызов на дуэль». Слова о дуэли заставили Волкова начать мыслить трезво. Электрическая энергия исчезла с его ладоней, он выпрямился и прокашлялся. «Дуэли не будет», — мрачно заявил он, — «но обещаю, что весь ваш род ответит за то неуважение, которое вы сегодня показали». «Попробуйте», — пожал я плечами и направился к выходу. Всю дорогу до машины мы с Романом Евгеньевичем шли молча, а когда я сел за руль, он сразу спросил. «Александр Олегович, простите, но мне кажется, вы правда не понимаете, во что вляпались». «А нет, как раз понимаю», — усмехнулся я и набрал номер Илариона Викторовича. Глава службы безопасности ордена просил связаться с ним после того, как я проверю графиню. Ответил он сразу. «Как все прошло, Александр Олегович?» «Весело», — отметил я. «Граф Волков пытается убедить всех, что его супруга одержима, хотя на самом деле это не так. Я проверил ее лично и уверен в этом на все 100%. Он пытался меня подкупить, чтобы я указал в отчете неверные данные. Уверен, он и дальше будет настаивать и на проверках, и будет предлагать нашим братьям подобное». «Немыслимо!» — на выдохе ответил Ларион Викторович. «Я, конечно, знал, что он идиот, но не думал, что до такой степени». «У него довольно продуманная схема, потому что в законе нет ничего о ложной одержимости, а даже если бы он оказался неправ, то его похвалили бы за то, что проявил бдительность». «Вот вы правы. Глупый закон», — хмыкнул Ларион Викторович. «Не переживайте, Александр Олегович. Я помечу в деле, и больше к Волковым никто не приедет. Это в том случае, если Волков не решит пойти по головам. Он ведь может начать давить на орден и со стороны проверяющих имперских служб. Вы бы родственницу оттуда вытащили?» — прямо сказал я. «А иначе в ближайшее время Волков найдет другой способ от нее избавиться». «Тогда семье придется платить компенсацию», — задумчиво ответил он. «Это был очень выгодный брак, настолько выгодный, что готовы пожертвовать ее жизнью». «Вы меня не поняли. Все может дойти до того, что Волков убьет свою жену». «Не сможет», — тут же ответил Ларион Викторович. «Я вас услышал, Александр Олегович, и спасибо за помощь». Сказав это, он бросил трубку. «Уверен, что после того, как все вскрылось, графиню заберут из этого дома в самые ближайшие дни. Все-таки, какие бы деньги ни заплатил за брак с этой женщиной Волков, ее жизнь дороже». «Любая человеческая жизнь дороже». «Но это смотря сколько заплатить», — раздался голос Легиона. От него я ничего другого и не ожидал. «Знаешь, даже многие люди мыслят, как ты», — ответил я ему. «Считают, что жизни можно продавать, покупать, но это правило работает только до тех пор, пока кто-то не купит их самих или их родственников. Вот представь, что твою любимую жену убили. Ты пришел к обидчику разбираться, а он такой говорит: «Это же всего лишь баба, давай я заплачу». И что ты сделаешь?» То, что Легион ответил, очень много о нем сказало. «Я сказал бы, что он совсем охренел и убил бы его, потому что никто не смеет безнаказанно трогать моих жен». «Вот видишь, здесь та же история». «Ладно, здесь ты меня убедил», — фыркнул он. «Неужели? У меня получилось хоть в чем-то убедить владыку демонов. Можно считать это за личное достижение». «Не обольщайся», — усмехнулся Легион. «Это скорее исключение из правил». «Александр Олегович», — вновь начал Роман Евгеньевич, когда мы отъехали от дома Волковых, но я его перебил. «Если вы хотите еще раз предостеречь меня, то не стоит. Поверьте, я не так глуп, чтобы не понимать последствий своих действий». «Как раз-таки наоборот», — хмыкнул он. «У меня возникло такое чувство, будто все угрозы Волкова ничего для вас не значат. Хотя он и правда может обратить против вас всю столичную аристократию. Никто не захочет иметь с вами дел». «Знаешь, это звучит забавно, учитывая, что никто и не хочет иметь дел с Волковым. Да кто к нему прислушивается?» — усмехнулся я. Я бы вовсе назвал его моральным уродом. «Исходя из того, что я о нем слышал, это очень подлый человек. Он может отомстить не сразу, а через какое-то время. Вы уже о нем забудете, когда он проявит себя». Роман Евгеньевич все-таки вернулся к предостережениям. «Ну, посмотрим», — хмыкнул я. «Что-то мне подсказывает, что этот барон сядет за решетку раньше, чем успеет что-то предпринять». «Какой сядет? У него же вся полиция куплена», — удивился Роман Евгеньевич. «Полиция, да, но не имперская служба безопасности. Или ты думаешь, что попытка сплавить жену — единственный его грех? Нет, у таких людей обычно целая сотня скелетов в шкафу, и нужно лишь подобрать ключик». «Когда вы так говорите, даже мне становится страшно». «Хорош признак, значит, правильно говорю», — усмехнулся я. Когда мы остановились на долгом светофоре, посмотрел время на телефоне. «Так, с работой на сегодня мы разобрались, а время только 12 часов дня», — задумчиво проговорил я, решая, куда отправиться дальше. «Едем в орден?» — спросил Роман Евгеньевич, намекая на то, что после происшествия в доме Волковых нам останется лишь заполнить отчеты. «На это у нас уйдет не больше часа, поскольку никакой одержимости не было. Из нюансов нужно указать только неадекватность самого Волкова, и мы можем быть свободны». «По сути, так и строится работа экзорцистов. Если ее много, то мы можем пахать круглые сутки, ведь в уставе ордена есть важное дополнение о том, что при возникновении угрозы мы обязаны оставаться сверхурочно. А вот уйти мы могли, как только закончили работу. Остальные задания на сегодня забрали другие экзорцисты, и больше орден не мог предоставить нам работы нашего уровня. Ну и никто не заставит магистра бегать по уничтожению низших демонов. По факту я даже от дежурства освобожден». Орден максимально пошел мне навстречу ради того, чтобы я искал пропавших. Кстати, скоро и этим надо будет заняться. Ведь чем больше людей я возвращаю, тем больше ко мне лояльность. И такими темпами даже император увидит мою настоящую ценность. Надеюсь, это заставит его задуматься. «Александр Олегович», — позвал меня помощник, видя, как я задумался. Хотя это не мешало мне управлять транспортным средством, я уже делал это на автомате. «Нет, в орден мы не поедем», — помотал я головой. «Как так? Но отчеты?» — недоумевал он. «Отчеты заполним позже. Сейчас у нас есть куда более интересная задача. В Подмосковье засекли сильного демона», — объяснил я. «Но такого задания не было», — удивился Роман Евгеньевич. «Сведения не подтверждены. Только что прислали сообщение с просьбой проверить, если есть возможность. Если нет, то это войдет в какое-нибудь задание на неделю. Ну, сами понимаете, нам нет смысла откладывать». «Да-да, конечно», — закивал Роман Евгеньевич. «Я на все готов». «Хорошо, тогда едем. Путь предстоит не близкий», — вздохнул я, уже скучая по маленькому городу, где из одного конца в другой можно было добраться меньше, чем за час. Роман Евгеньевич достал свой телефон и проверил рабочие чаты. «Странно, там нет никаких сообщений», — задумчиво проговорил он. «Потому что в чаты это и не присылали», — усмехнулся я. Но не стал говорить, что это один из тех демонов, кто пришел по душу легиона, а мне сейчас как раз требовалось уничтожать более сильных. «Да-да, Саня, пора вступать в игру. Моих ребят уже не хватает. Только сегодня они 30 демонов в округе убили. Самого сильного оставили тебе на десерт», — сказав это, демон причмокнул. Словно ему прямо-таки не терпелось вступить в бой. «А что, так и есть», — подтвердил легион. «Ладно, будет тебе веселье», — мысленно усмехнулся я. Аркадий Борисович Волков отправился на ежегодный бал, который проводила семья Меньшиковых. Это было благотворительное мероприятие, куда приглашали всю высшую аристократию столицы. Однако утренний инцидент еще оставил свой осадок, и невольно Аркадий Борисович продолжал думать, как бы отомстить этому выскочке барону Демьянову. Тот перешел черту. Не просто отказался от его предложения, но и попытался унизить при своем коллеге. А такое непростительно. И у Аркадия Борисовича имелось достаточно связей, чтобы превратить жизнь Демьянова в сущий ад. С самого утра он и собирался этим заняться. Его юристы уже подготовили соответствующий план действий. Сперва он отправит официальную жалобу в орден, где сообщит о том, что ритуал был совершен с нарушением правил. Затем подаст письмо в имперскую канцелярию, где пожалуется на сам орден и на его отношение к людям, которых они должны оберегать и защищать. А вместо этого уже второй экзорцист не может выявить одержимость, которая явно есть у его жены. После того, как Аркадий Борисович создаст Александру Демьянову проблемы в ордене, он начнет действовать на другом фронте. Помощники Волкова выяснили, что сейчас особым бизнесом род Демьяновых не занимается, но у них сложились дружеские отношения с Жиляевыми, которым тоже нужно передать нелестную характеристику, а там уже можно и приукрасить. Потом Аркадий Борисович займется имуществом рода Демьяновых. В Подмосковье им принадлежат только захудалые земли, там сейчас делать нечего, даже никакого арендатора не выгнать. А вот в Муромском баронстве есть где разгуляться. Там можно наслать какой-нибудь мор, и арендаторы сами сбегут в ближайшее время, причем еще попросят неустойку. И это только малая часть из того, что задумал Волков. Он мог бы нанять убийц и решить все гораздо быстрее, но нет. Он хотел, чтобы Демьянов страдал. Со всеми своими врагами Волков так и поступал. Доводил их до белого коленя. А некоторые сами кончали жизнь самоубийством после того, как связывались с ним. Так что схема была уже отработана. И он не сомневался, что в ближайшие полгода Демьянов сам захочет залезть в петлю. Мальчишка сам прибежит к нему, будет молить о прощении, но подобное не прощают. С этими мыслями Аркадий Борисович и зашел в дом князя Меньшикова, натянул на лицо дежурную улыбку и поздоровался со встречавшими. Бал начинался обыденно. Сперва князь произнес речь, в которой обозначил, что все собранные на аукционе средства пойдут на обучение магов из простых семей. Есть в народе такая проблема, что обучение платное, а квоты предоставляются только дворянским семьям. Вот и выходит так, что простолюдины очень часто вынуждены залезать в долги, чтобы оплатить свое обучение. Многим это не по силам. Князь Меньшиков же сформировал свой фонд для помощи таким одаренным, причем это была не единственная благотворительность, которой он занимался. У него были фонды и для инвалидов, и для сирот. Сегодняшний вечер был посвящен одаренным из неблагоприятных семей. На самом деле, таких по сравнению с детьми-сиротами было гораздо меньше, а потому сбор средств для них происходил всего раз в год. Задумавшись, Аркадий Борисович чуть не столкнулся с официантом. «Смотри, куда прешь», — грубо сказал он слуге. «Простите, простите», — залебезил официант. «Внимательнее надо быть. В следующий раз не прощу». «Конечно, конечно», — пролепетал официант и поспешил ретироваться. «Конечно, ни один человек в здравом уме не будет портить отношения с Волковым». Граф осмотрелся и в этом дорого украшенном зале увидел своих знакомых из рода Равенских. Он направился в их сторону, чтобы обсудить недавний контракт, но вдруг его толкнули в спину. «Что за...» — выругался Волков и обернулся, но позади никого не было. Зато на него обернулась половина зала. Волков сделал невозмутимое лицо и отправился дальше. Наверняка какой-то официант решил над ним подшутить. Но ничего, как только он узнает, кто это сделал, тот быстро вылетит с работы. Ведь Волков сообщит об этом хозяину мероприятия. Меньшиков слуг не жалует, они у него по струнке ходят. Однако на середине пути графа снова толкнули. На этот раз он резко развернулся, готовый вмазать шутнику, но никого не было. А на его странное поведение снова обратили внимание. Начались какие-то шепотки, и это злило Волкова еще больше. Несомненно, кто-то решил его подставить, и этот кто-то жестоко поплатится. Волков снова отправился в сторону своих знакомых, но через два шага снова остановился. Прямо за проходящим мимо официантом шел рогатый демон, а люди вели себя так, будто его не замечают. Волков широко распахнул глаза. «Вы это видите?» — спросил он у ближайшего человека, указав на официанта. «Ну да, несет напитки, а что такого?» — не понял граф Левицкий. «Нет, ничего». Волков проморгался, но картинка не исчезла. Демон продолжал преследовать официанта. Он ходил за ним в припляску, даже не пытаясь напасть. А для демона это было крайне странное поведение. Подойдя к своим знакомым, граф извинился, а затем нашел одного из служителей ордена. Лично он с ним знаком не был, но все-таки этот человек должен почувствовать присутствие твари. А если нет, то значит, на графа наслали иллюзию. И это снова чья-то шутка. Эти мысли только сильнее злили графа. «Прошу прощения, уважаемый», — обратился к нему Волков по всем нормам приличия. Дворянином тот не был, значит, по титулу можно было не называть. «Что такое ваше сиятельство?» — уточнил пожилой мужчина в ранге магистра. «Мы можем отойти?» «Да, конечно». Когда уже никто не слышал, Аркадий Борисович сказал на ухо служителю ордена. «Мне кажется, я вижу в зале демона». «Что? Вы уверены?» — вытянул лицо тот. «Да, но не уверен, что на меня не наслали иллюзию». «Вы же знаете, иллюзионистам запрещено шутить подобным образом. Это карается лишением дара». Согласно законам Российской империи, иллюзионисты не могли создавать то, что может посеять массовую панику. Отдельным пунктом этого закона упоминались демоны. Их было запрещено создавать в любом виде. «Ваши слова в любом случае нужно проверить, но не спешите создавать панику. Я сам пойду к князю Меньшикову», — предупредил служитель ордена. «Хорошо, благодарю вас», — кивнул Волков. А затем он снова увидел демона. На этот раз тот просто стоял посреди зала с бокалом шампанского в руках, с довольным видом попивал его и подмигивал ему. Выглядело это жутко. Да и Волков знал, что демоны себя так и не ведут, значит, это точно иллюзия, и надо просто не обращать на нее внимания. Ну, проще сказать, чем сделать. И вместо того, чтобы наслаждаться вечером, Волков только и делал, что избегал преследующих его демонов, при том, что они были разные. Где-то минут через 20 служитель ордена вернулся к нему. «Аркадий Борисович, мы все проверили. Демонов никаких нет, так что можете не переживать», — сообщил он. «Но я его вижу прямо сейчас. Вот там!» — указал он на стол с закусками, из-под которого выглядывала рогатая голова. Служитель ордена подошел к тому месту. «Да, прямо здесь!» — кивнул Волков. Мужчина достал странный артефакт, поводил ему этого места и сделал вывод. «Нет, здесь точно никого нет». Но демон по-прежнему ухмылялся. «И даже более того, я здесь вообще не чувствую никакого магического влияния, значит, иллюзии здесь быть не может», — сообщил служитель ордена. «Что? Как?» — Волков не понимал такого вывода. «Но не мог же он сойти с ума». «Вот так», — пожал плечами служитель ордена. «А теперь прошу прощения. Я должен вернуться к своим друзьям». Аркадий Борисович остался в полном недоумении, но он не успел ничего подумать, как демон заговорил. «Весело быть одержимым». «Да?» Волков вздрогнул. Хоть в уме он и понимал, что демон не настоящий, говорил тот на его языке. «Думаешь, я не настоящий, да?» — ухмыльнулась эта тварь. «А как тебе такое?» Он вытянул лапу и дал Волкову пощечину. Это было больно, но со стороны казалось, будто Волков уклонился, а потом сам себя схватил за щеку. «Кстати, не против этикета ли устраивать пожар в доме? Куда вас пригласили?» — усмехнулся демон и щелкнул пальцами. Искра пламени упала на пол. Волков поспешил ее затоптать, но опять привлек лишнее внимание. Да уже все на этом вечере только его обсуждали. Как же это было унизительно! Решив, что не собирается больше этого терпеть, он направился к выходу, но не дошел. Сзади раздались женские крики. «Держите его! Держите!» «Что?» — — с недоумением обернулся Волков. «Он пытался! Пытался!» Девушка в слезах не могла произнести слово, но по ее рваному платью и так все было видно. А это была, между прочим, дочь князя Меньшикова. И тут Волков понял, что не так, ведь иллюзии на этом вечере мог видеть не только он. Тут же гвардейцы окружили Волкова, и перед ним выросла фигура князя. «Аркадий, как это понимать?» — грозно спросил Меньшиков. «Это какая-то ошибка, я ничего не делал», — сразу начал оправдываться Волков. «Это был точно он, точно!» — кричала девушка. «Хочешь сказать, моя дочь лжет?» — князь прищурился. Нанести оскорбление семье князя было еще хуже для репутации Волкова. «Ни в коем случае. Скорее всего, это была какая-то иллюзия!» Он выставил руки вперед в примирительном жесте. «Иллюзия оставила на мне синяки!» — воскликнула девушка. А синяки явно было видно. Кто-то хватал девушку за руки. Ничего серьезного, но в то же время очень неприятно. Все намерения нападавшего были понятны. «Это мог быть двойник. Я же все время находился в зале!» — парировал Волков. 10 минут назад вы отходили», — сообщил гвардеец. «Весь вечер за вами слежу». «Тогда же отходила и Валерия», — хмыкнул князь, сделав свои выводы. «Да, он пошел за мной, отец. Делай что-нибудь», — рыдала девушка. «Задержите графа до выяснения обстоятельств», — приказал князь. И на Волкова надели наручники, подавляющие магию. Меньшиков держал их в запасе для особых случаев. День выдался довольно насыщенный. После того, как мы с Романом Евгеньевичем уничтожили демона, оставленного мне легионом, поблизости обнаружилось еще 3 твари, с которыми нам пришлось разобраться. Даже Арес принял в этих схватках участие, все-таки не зря его взял с собой. Добивать демона я ему не позволял, чтобы самому забрать его энергию, но у кота отлично получалось выматывать противников. Всего 2 секунды можно наносить последний удар. Кстати, большую часть дня мы тупо провели в дороге, перемещаясь от одного места к другому, поэтому в конце дня в Орден возвращаться не стали, мудро решив, что заполним все бумажки утром. Но на ужин я опоздал. Было уже поздно, и Полина услужливо подогрела мне еду. «А где все?» — спросил я, имея в виду слуг. «Новенькие на охране, как вы и приказывали. Татьяна на разведке, а Зали убирается вместе с Федором». «Анастасия?» — поправил я Полину. «Да, точно, все время забываю. Главное, при моих родственниках так не ляпнуть». «А я один раз ляпнула», — призналась она с улыбкой. Я косо на нее посмотрел. «Даже выкручиваться не пришлось», — продолжила она. «Ваш дедушка сам объяснил Анастасии то, что прошлая служанка была Азалия, и, видимо, я по рефлексу путаю». Полина рассмеялась. «А ты не путай», — строго велел я. «Да, я понимаю, нельзя быть рассеянной. Второй раз это может и не прокатить». Я кивнул. Понимал, что от ошибок никто не застрахован, но, по крайней мере, Полина усвоит урок. «А еще, господин!» — вдруг вспомнила Полина. «Что такое?» «Как-то неудобно спрашивать после того, как я призналась в своей ошибке, но все же попробую», — улыбнулась она. «Все-таки наглости демонам не занимать. В очередной раз в этом убеждаюсь. Ну что ж, выслушаем». «Мне нужен один выходной», — заявила Полина. «Зачем же тебе выходной?» — прямо спросил я, не особо понимая, зачем демонице может понадобиться отдых. «Саня, ты сейчас сильно удивишься», — усмехнулся в моей голове легион. «На то, чтобы тратить весь день на шопинг, ее зарплаты явно не хватит. Я же ей плачу», — мысленно ответил я. «Так что причина такой просьбы навряд ли человеческая». «То, что ты плачешь, скорее называется содержанием», — хмыкнул он. «Ну уж прости, пока я не настолько богат. Вон, с гардеробом сестер уже разорился». Огромная дополнительная статья расходов. Повезло еще, что демоницы были экономные. «Ты просто им воли не давал», — рассмеялся он. «Ни хрена они не экономные». Ох, мне уже страшно от такого заявления, хотя меня сейчас даже владыки демонов особо не пугают. «Ну, я купила кое-какие курсы», — начала объяснять Полина. «Купила?» — хмыкнул я. «Ну, скачала. В вашей империи это не совсем законно, но денег у меня не было, поэтому я нашла обходные пути», — довольно ухмыльнулась Полина. «Понятно. С пираток, значит, смотришь, и авторам не достается», — усмехнулся я. «Ну да, мы же демоны, коварные создания», — развела она руками. «Ты не уходи от сути. Что за курсы?» «Я не удивлюсь, если она там скачала какую-нибудь версию Камасутры», — рассмеялся легион. «Этого пока не могу сказать, господин. Хочу сделать для вас сюрприз. Но, уверяю, там нет ничего, о чем вы могли бы беспокоиться. Готова поклясться своей бессмертной душой», — заверила Полина. «Она у нее не бессмертная», — прокомментировал легион. «Она всего лишь переняла людское выражение, но это не важно. Ей можно верить?» — мысленно спросил я. «Да, Лилит, как и все присутствующие здесь жены, никогда нам не навредит. Я знаю ее как облупленную». «Своих детей ты тоже знал», — напомнил я. «Не напоминай», — буркнул Легион. «И женщины — это другое. Их власть зависит только от моей власти. Без меня они никто». «Логично», — согласился я. А затем ответил Полине вслух. «Хорошо. Один день в неделю у тебя выходной. Можешь тратить его, как пожелаешь», — улыбнулся я, но не нарушая наши правила. «Само собой, господин», — низко поклонилась она. Ох, судя по этой хитрой улыбке, она что-то задумала. Полина заварила мне вкусный чай и поставила на стол тирамису в качестве десерта. Оно было очень вкусное. Девушки явно готовили сами, подозревая у них какой-то скрытый кулинарный талант. «Это просто быстрая обучаемость демониц высшего уровня», — пояснил Легион. «Да, я понял, что с низшими так не прокатило бы», — подумал я. Когда же я отодвинул от себя тарелку, на соседнем стуле материализовалась тлена Татьяна. «Добрый вечер, господин», — холодным тоном поприветствовала она. «Надеюсь, что твое перемещение никто не увидел?» — сразу уточнил я. «Нет, я крайне аккуратно, клянусь», — лукаво улыбнулась она. Однако она тоже не врала. Демоницы используют свои способности, но их никто не замечает. По крайней мере, за этим активно следит Федор, которому дал такое задание. Этот демон всегда был покорным, потому я спокойно назначил его старшим среди слуг. «Я пришла с новостями. Там на улице человек, и он явно хочет вас видеть. А зашел он не через дверь», — намекнула она, что пришел одержимый. Я встал со своего места, через кухню вышел через черный ход и увидел одного своего знакомого одержимого. Тот совершенно спокойно стоял под яблоней и улыбался, а позади него возвышалось несколько десятков других демонов. Я подошел и с размаху отвесил ему звонкую пощечину.